осторожно обошел кусты. В слабом лунном свете я увидел вырытую яму и лежавшего рядом вниз лицом человека, в спине которого напротив сердца торчал нож. А потом я увидел ее. Она смотрела на меня, будто увидела привидение. Должно быть, так она и подумала. Ее лицо казалось застывшим от ужаса. Затем она вскрикнула, повернулась и убежала. Я ужасно растерялся и в темноте не опознал убитого. Он замолк, стараясь овладеть своими чувствами. «Что дальше?» — мягко спросил Пуаро. «У меня эта сцена словно в тумане. Помню, что ошеломленный я некоторое время стоял как вкопанный. Потом понял, что мне лучше как можно скорее уйти от того места. Мне не пришло в голову, что меня могут подозревать, но я боялся, что мне придется давать показания против Беллы. Я пошел в Сан-Бове, как вам уже говорил, и оттуда на автомобиле вернулся в Шарбур. В дверь постучали, вошел посыльный и вручил Стоннеру телеграмму. Прочитав ее, Стоннер встал. «Мадам Рено пришла в сознание», — сказал он. «О-о!» — Пуаро засуетился. «Давайте сразу же отправимся в Мерлинвиль». Мы выехали тут же, не откладывая. Стоннер по просьбе Жака согласился остаться и сделать все, что можно для Беллы Дювин. Пуаро, Жак, Рено и я сели в машину Рено. Поездка заняла немногим более 40 минут. Когда мы проезжали мимо дверей виллы Маргарит, Жак Рено бросил на Пуаро умоляющий взгляд. «Как это будет выглядеть, если вы приедете к мамаше без меня и сообщите ей первым новость о моем освобождении?» «А вы пока лично сообщите об этом мадемуазель Марти», поблескивая глазами и улыбаясь, произнес Пуаро. «Что ж, бегите. Я только что сам собирался вам это предложить». Не заставив себя долго ждать, Жак остановил автомобиль, выпрыгнул из него и побежал по тропинке к парадной двери. Мы поехали дальше, к вилле Женевьева. «Пуаро», — сказал я, — «вы помните, как мы прибыли сюда в тот первый день и были встречены новостью об убийстве месье Рено?» «О, да, конечно, помню. И это было не так давно. Но сколько всего случилось с тех пор, особенно с вами, мой друг?» «Да, в самом деле», — вздохнул я краснее. «Вы снова уловили в моих словах только интимный смысл, Гастингс? Но я имел в виду не только это. Будем надеяться, что к мадемуазель Белли правосудие отнесется снисходительно. Да, Жак Рено и не может жениться на обеих сразу. Я намекал на ваше блуждание в лабиринтах дела, и не мудрено. Это очень хитро задуманное преступление, которым должен заниматься не один детектив. Сценарий, задуманный Жоржем Конно, в самом деле совершенен, но исполнение... О, нет! Человек, убитый случайно в порыве девичьей ревности. Ну, а в самом деле... Где здесь хитрый план или логика?» Я расхохотался над странностями мышления Пуаро. В это время открылась дверь, и появилась Франсуаза. Пуаро объяснил ей, что должен немедленно видеть мадам Рено, и старушка проводила его наверх. Я остался в гостиной. Через некоторое время Пуаро вернулся. Он выглядел необычно серьезным. «Ну и дела, Гастингс, черт побери. Впереди бури?» «Что вы имеете в виду?» — воскликнул я. «Немыслимо», — задумчиво произнес Пуаро. «Но у женщин 7 пятниц на неделе». «Идут Жак и Марта Добрейль», — воскликнул я, выглянув в окно. Пуаро выскочил из комнаты и встретил молодую пару на крыльце. «Не ходите к ней, лучше не надо. Ваша мамаша очень расстроена». «Я знаю», — сказал Жак, — «но я должен с ней повидаться». «Нет, нет, уверяю вас, сейчас лучше не надо. Но Марта и я... В любом случае, не берите с собой мадемуазель. идите, если так уж это необходимо, но на вашем месте будет разумнее взять меня в провожатые». Голос, раздавшийся с лестницы, заставил нас всех вздрогнуть. «Благодарю вас за услуги, месье Пуаро, но я хочу немедленно выразить свою волю». Мы удивленно обернулись. По лестнице, опираясь на руку Леони, спускалась мадам Рено. Голова ее была все еще забинтована. Служанка умоляла хозяйку вернуться в постель. «Мадам убьет себя. Это противоречит всем рекомендациям врача». Но мадам Рено продолжала спускаться. «Мама!» — крикнул Жак, бросившись ей навстречу. Но она жестом остановила его. «Я тебе не мать, ты мне не сын. С этого дня и часа я отрекаюсь от тебя». «Мама!» — повторил ошеломленный юноша. Мгновение казалось, что мать колеблется, тронутая болью в его голосе. Пуаро взмахнул рукой, как бы одобряя примирение, но мадам Рено уже снова овладела собой. «На тебе кровь отца. Ты морально виновен в его смерти. Из-за этой девушки ты не повиновался отцу, а бессердечным обращением с другой девушкой толкнул ее на преступление. Прочь из моего дома. Завтра я предприму необходимые шаги, чтобы ты никогда не притронулся ни к пенсу из его денег. Как хочешь, пробивай себе путь, женись на девушке, которая является дочерью заклятого врага твоего отца». И медленно, с мукой на лице, она стала подниматься наверх. Мы все были ошеломлены, совершенно не ожидая такой сцены. Жак Рено, измученный всем пережитым, покачнулся и чуть не упал. Мы с Пуаро подхватили его. «Он переутомлен», — шепнул Марти Пуаро. «Куда мы можем его отправить?» «Конечно, к нам, на виллу Маргарет. Мы будем ухаживать за ним, мама и я, мой бедный Жак». Мы отвезли юношу на виллу, где он в полубессознательном состоянии рухнул на стул. Пуаро потрогал его лоб и ладони. «У него жар. Долгое напряжение начинает сказываться. И теперь ко всему еще этот удар. Отправьте его в кровать, а мы с Гастингсом вызовем врача». Вскоре появился врач. Осмотрев больного, он высказал предположение, что это просто последствия нервного напряжения. При соблюдении полного покоя и тишины юноша может выздороветь к завтрашнему дню, но если его волновать, болезнь может прогрессировать. Желательно, чтобы кто-нибудь постоянно дежурил около него. Предусмотрев все необходимое, мы оставили Жака на попечении Марты и ее матери и выехали в город. Обычное время нашего обеда уже прошло, и мы оба умирали с голода. Первый же ресторан, куда мы пришли, утолил наши муки замечательным омлетом, за которым последовал не менее замечательный антрекот. «А теперь о месте ночевки», — сказал Пуаро, когда прием пищи был завершен черным кофе. «Попробуем устроиться в нашем старом отеле «Дюбен». Без дальнейших проволочек мы направили туда наши стопы. Портье приветствовал нас и сказал, что у них есть два хороших номера с видом на море. Затем Пуаро задал ему вопрос, который удивил меня. «А приехала ли из Англии мисс Робинсон?» «Да, месье, она в маленьком салоне». «Пуаро!» — воскликнул я, идя рядом с ним по коридору. «Кто такая мисс Робинсон?» Пуаро осветил меня добродушной улыбкой. «Это подходящий объект для вашей женитьбы, Гастингс. Но я... Идите же!» — сказал Пуаро, дружески подталкивая меня через порог. «Вы думаете, мне хочется кричать во все горло фамилию Дювин в Мерленвилле?» В салоне нас в самом деле ждала Синдерелла. Я взял ее руку и сжал в своих. Мои глаза выразили остальное. Пуаро прокашлялся. «Дети мои», — сказал он, — «в данный момент у нас нет времени для чувств. Впереди работа. Мадемуазель, вы привезли то, что я просил?» В ответ Синдерелла достала из сумки какой-то предмет, завернутый в бумагу, и молча подала Пуаро. Тот развернул его. Я вздрогнул. Это был нож из авиационной стали, который, как я думал, она выбросила в море. Удивительно, насколько неохотно женщины уничтожают компрометирующие их предметы и документы. «Очень хорошо, дитя мое», — сказал Пуаро. «Я вами доволен. Теперь идите и отдохните. Нам с Гастингсом надо поработать. Вы увидите его завтра». «Куда вы идете?» — спросила девушка, сделав большие глаза. «Вы все узнаете завтра». «Нет уж, куда бы вы ни шли, я с вами». «Но, мадемуазель, я иду с вами». Поняв, что спорить бесполезно, Пуаро сдался. «Хорошо, мадемуазель, но это не будет развлечением. По всей вероятности, не будет и опасных приключений». Девушка не ответила. Через 20 минут мы вышли. Было уже совсем темно. Стоял душный, гнетущий вечер. Пуаро повел нас из города в направлении виллы Женевьева. Дойдя до виллы Маргарет, он остановился. «Я хотел бы убедиться, что с Жаком Рено все в порядке. Пойдемте со мной, Гастингс. Мадемуазель, вероятно, останется на улице. Мадам Добрель может сказать что-нибудь оскорбительное в ее адрес». Мы открыли ворота и зашагали по тропинке. Когда мы приблизились к дому, я обратил внимание Пуаро на окно на втором этаже. Там на шторе отчетливо вырисовывался профиль Марты Добрель. «Да», — протянул Пуаро, — «я думаю, что это комната, где мы найдем Жака Рено». Дверь нам открыла мадам Добрель. Она объяснила, что Жак находится почти в том же состоянии, и предложила убедиться в этом самим. Мадам Добрель повела нас наверх в спальню. Марта сидела за столом у лампы и вышивала. Увидев нас, она приложила палец к губам. Жак Рено спал тревожным, болезненным сном. Его голова металась по подушке, лицо пылало. «Врач придет еще раз?» — шепотом спросил Пуаро. «Если мы за ним пошлем. Жак спит, это очень важно. Мама сварила для него успокаивающий отвар». Марта снова села у окна за вышивку, когда мы выходили из комнаты. Мадам Добрейль проводила нас вниз по лестнице. «Зная прошлое, мадам Добрейль, я с нескрываемым интересом рассматривала ее. Она стояла с опущенными глазами, с той же едва заметной загадочной улыбкой на губах, что и при первой встрече. И вдруг я испугался, как пугается красивой ядовитой змеи. «Надеюсь, мы не оторвали вас от дела, мадам», — вежливо сказал Пуаро, когда она открыла нам дверь на улицу. «Совсем нет, месье». «Кстати», — сказал Пуаро, как будто его осенила запоздалая мысль, — «не было сегодня в Мерлинвилле месье Стонера?» Хорошо зная Пуаро, я понял, что этот вопрос он задал с целью оправдать наш визит и рассеять подозрения матери и дочери. Мадам Добрейль совершенно спокойно ответила: «Нет, насколько я знаю». «Он не беседовал с мадам Рено?» «Как я могу это знать, месье?» «Вы правы», — сказал Пуаро. «Я подумал, что вы могли видеть, как он приходил или уходил, вот и все. Доброй ночи, мадам». «Почему?» — начал я. «Никаких почему, Гастингс, сейчас не время». Мы вернулись к Синдерелле и быстро пошли в сторону виллы Женевьева. Один раз Пуаро оглянулся и бросил пристальный взгляд на светящееся окно и видневшийся в нем профиль Марты, склонившейся над вышиванием. «Во всяком случае, его охраняют», — пробормотал он. Добравшись до виллы Женевьева, мы спрятались за кустами слева от парадной двери, откуда хорошо был виден дом, в то время как мы сами были полностью укрыты. Контуры виллы едва различались в темноте. Без сомнения, ее обитатели спали. Мы находились напротив окна спальни мадам Рено, которое было открыто. Мне показалось, что Пуаро не сводит с него глаз. «Что вы собираетесь делать?» — шепнул я. «Наблюдать. Но я не уверен, что что-нибудь произойдет в ближайший час или два. Но...» Его слова прервал протяжный, полный отчаяния крик. «Помогите!» В комнате на втором этаже, справа от парадной двери, зажегся свет. Крик доносился оттуда. Мы успели заметить, как на шторе мелькнула тень двух борющихся людей. «Черт возьми!» — вскричал Пуаро. «Должно быть, она сменила комнату». Подбежав к парадной двери, он принялся неистово колотить кулаками. Потом бросился к дереву, росшему на клумбе, и с ловкостью кошки вскарабкался на второй этаж. Я последовал за ним. Мы спрыгнули в открытое окно. Оглянувшись, я увидел, как Синдерелла проворно следовала за нами, перебираясь с сучка на сучок. «Осторожнее!» — воскликнул я. «Позаботьтесь о своей бабушке!» — смеясь, произнесла она. «Для меня это детская забава!» Пуаро первым пронесся через пустую спальню и попытался открыть дверь в коридор. «Заперто и закрыто на засов с другой стороны!» — прорычал он. «Надо немедленно взломать эту дверь!» Крики о помощи заметно слабели. Я увидел в глазах Пуаро отчаяние. Мы с ним навалились на дверь. В это время раздался спокойный и бесстрашный голос Синдереллы. «Вы опоздаете. Я знаю, что делать». И прежде чем я успел остановить ее, она прыгнула в темноту. Я подбежал к окну и выглянул. К своему ужасу я увидел, что она висит, держась руками за крышу, и постепенно продвигается в сторону освещенного окна. «Боже мой, она убьется!» — крикнул я. «Вы забыли, что она профессиональная акробатка, Гастингс. Божественное провидение заставило ее сегодня вечером пойти с нами. Только молите Бога, чтобы она поспела вовремя». В ночной темноте раздался крик, полный ужаса, когда девушка, открыв окно, спрыгнула в комнату. Затем донесся звонкий голос Синдереллы. «Спокойно! Не шевелитесь! Вы попались, мои руки крепки, как сталь!» В тот же момент Франсуаза осторожно открыла дверь нашей тюрьмы. Пуаро без церемонии отстранил ее и ринулся по коридору к дальней двери, у которой уже столпились служанки. «Она заперта изнутри, месье!» За дверью что-то глухо стукнуло. Через минуту ключ изнутри повернулся, и дверь медленно открылась. Синдерелла, очень бледная, сделала нам знак войти. «Она в безопасности?» — спросил Пуаро. «Да, я успела вовремя. У нее уже не было сил». Мадам Рено полусидела в кровати и судорожно глотала воздух. «Чуть не задушила меня», — с трудом прошептала она. Девушка что-то подобрала с пола и подала Пуаро. Это была свернутая лестница из шелкового шнура, очень тонкого, но достаточно прочного. «Средство для побега», — сказал Пуаро. «Через окно, пока мы будем колотить в дверь. А где же ее владелец?» Девушка немного отстранилась и показала в угол. Там на полу виднелся труп, лицо которого прикрывала простыня, упавшая с кровати мадам Рено. «Мертва?» — она кивнула. «Думаю, да. Должно быть, ударилась головой о каменную решетку». «Но кто же это?» — воскликнул я. «Убийца Рено Гастингс и потенциальный убийца мадам Рено». Ничего не понимая, я опустился на колени и, приподняв простыню, увидел красивое мертвое лицо Марты Добрейль.